Игра в доктора. В Катополисе настала осень, прохладная и промозглая. Угрюмые серые тучи заволокли все небо. В такую погоду особенно не погуляешь. Так что Карамелька, Коржик и Компот немного заскучали. Чтобы развеселить котят, родители подарили им набор юного доктора. «Смотрите-ка, что у нас есть». Мама показала белый чемоданчик с красным крестом. «Ух ты!» — воскликнули котята и подбежали посмотреть поближе. Внутри чемоданчика лежали градусник, куча бинтов и шапочки, как у настоящих врачей. «Тут есть все, что нужно. Теперь вы можете играть в доктора», — объяснил папа. Котята радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу!» «Чур я буду доктором», — сказала Карамелька и надела белую шапочку. «Я тоже хочу быть доктором», — воскликнул Коржик. «И я», — добавил Компот. Братья тоже надели по шапочке. Котята задумчиво посмотрели друг на друга. Коржик спросил. «Если все будут докторами, кого же нам тогда лечить?» «Мы будем лечить наших друзей», — тут же придумала Карамелька. И котята позвонили своим друзьям — Лапочке, Нудику и Гоне. «Привет! Мы играем в доктора», — сообщила им Карамелька. «Вы доктора вызывали?» «Ух ты! Вызывали!» — хором откликнулись друзья. «Тогда ждите, мы выезжаем. Только захватим лекарство», — с важным видом сказала Карамелька и отключилась. Вместо лекарств котята взяли с собой кое-что получше — пряники, баранки и фрукты. Они спрятали угощение в свой белый чемоданчик и поспешили к друзьям. У них на очереди было целых 3 пациента. Первым делом надо было посетить Лапочку. Вот Карамелька уже вбежала в комнату подруги, братья за ней. «На что жалуетесь, больная?» — спросила кошечка-врач. «У меня что-то с хвостиком», — грустно ответила Лапочка. «Кажется, он недостаточно красивый». Коржик сразу принял решение. «Так, все ясно. Тут нужна замена хвоста. Некрасивый хвост уберем, а красивый пришьем». Он порылся в чемоданчике и достал ножницы, уже представляя, как здорово Лапочка будет выглядеть с павлиньим хвостом. Красивее некуда. «Не надо мне другого хвоста», — замотала головой Лапочка. «Сначала поставьте диагноз». За дело взялся Компот. Он приложил к хвосту кошечки стетоскоп, такую специальную слушалку, и протянул. «Так, ничего не слышно. Может, постучать по хвосту молоточком?» «Не надо!» — пискнула пациентка и испуганно спряталась за спиной у Коржика. Тогда Карамелька предложила. «Мы просто перевяжем хвост бинтиком». «Ну, только так, чтобы было красиво», — согласилась Лапочка. Карамелька старалась изо всех сил. И у нее все получилось. На хвостике Лапочки теперь красовался прелестный бантик. Лапочка осталась довольна. «Спасибо», — поблагодарила она. «Поправляйтесь, больная», — сказала Карамелька. «Не держите хвост на сквозняке», — добавил Коржик. «И ешьте витамины», — закончил Компот и протянул кошечке яблоко. Лапочка откусила кусочек, и ей сразу же стало лучше. А маленькие доктора отправились к следующему пациенту. На улице поднялся сильный холодный ветер, так что наших котят немного продуло. Но они все равно пришли к Гоне. Тот лежал в постели. «На что жалуетесь, больной?» — спросила Карамелька. «Доктор, я превращаюсь в пришельца», — неожиданно пожаловался Гоня. «У меня даже голос меняется». Гоня обожал истории про космос и пришельцев, так что постоянно придумывал какие-то небылицы. Он вскочил с кровати и пошел на Карамельку с вытянутыми вперед лапами. Кошечка засмеялась и спряталась за Коржиком. А тот достал градусник и сунул пациенту под мышку. «Ага, да у вас температура!» — воскликнул врач. «Вам поможет сладкое космическое варенье», — сообщил Компот и достал из белого чемоданчика маленькую баночку. Он открыл ее и сам попробовал содержимое. «Очень полезное», — похвалил Компот чудо-лекарство и съел еще немного варенья. «И еще, и еще». Через минуту баночка опустела. «Ой, но не беда. У Коржика наготове был запасной вариант. Вместо варенья подойдут космические уколы», — заявил он и показал огромный шприц. «От них вы снова превратитесь в себя. Или в арбуз, или в лейку». Гоня ужаснулся. «Но я не хочу никаких уколов», — тогда Карамелька воскликнула. «Успокойтесь, больной». У кошечки тоже была идея, как лечить такой необычный недуг. Она протянула другу леденец на палочке. «Примите вот эту конфету и соблюдайте постельный режим». Гоня облизал леденец и обрадовал докторов. «Мне уже лучше». Как и Лапочка, Гоня очень быстро пошел на поправку. И три юных врача устремились к последнему пациенту. Только вот теперь на улице полил сильный дождь. Котята совершенно промокли и стали громко чихать, но все же прибежали к Нудику. «На что жалуетесь?» — начала опрос Карамелька. Пациент ответил. «Осенью я всегда грущу, а когда дождь, мне еще грустнее». «А может, у вас болят зубы?» — спросил Коржик и пощелкал перед лицом друга страшными щипцами. Нудик в ужасе отшатнулся и воскликнул. «Только не зубы! Давайте, будто у меня болит живот!» Компот достал стетоскоп и приложил его к животу друга. «Ого! Урчит!» — поделился он услышанным. «Апчхи! Видимо, вы проглотили пропеллер. А может, и что-то покрупнее». Но тут вмешался Коржик, который весело рассмеялся и сказал. «Это у вас, коллега, живот от варенья урчит». «Точно!» — улыбнулся Компот и прислушался к своему животу. «Это у меня». Тогда в разговор вступила Карамелька и предложила новое лечение. «Чтобы не болел живот, пропишем вам чай с печеньем, а книжка про клоунов вас развеселит». Кошечка протянула другу целую пачку вкусного печенья и книгу в яркой обложке. Нудик благодарно улыбнулся. «О, я люблю клоунов, особенно их красные носы». Он посмотрел на друзей и заметил неладное. «А у вас тоже красные носы». Котята испугались и поспешили домой. Родители ждали их в гостиной. «Мама! А мы всех вылечили!» — похвасталась Карамелька. И после этих слов все котята оглушительно чихнули. Мама бросилась к ним. «Они совсем промокли», — сообщила она папе, а потом обратилась к котятам. «Ваши шапочки придется сушить, а вас самих придется лечить». Мама тут же уложила котят в кроватки и принесла чай. «Выпейте чай с лимоном и спать, чтобы не разболеться», — велела она. Котята осушили кружки с ароматным горячим чаем и быстро заснули. А на следующее утро, к счастью, они чувствовали себя просто отлично. Скоро к ним заглянула мама и спросила. «Доброе утро. Врачей вызывали?» Из-за ее спины показались Лапочка, Нудик и Гоня в белых шапочках. Они принесли лекарства. «Эти апельсины от насморка лучшие в мире», — улыбнулась Лапочка. «А эти конфеты от кашля лучшие в космосе», — сообщил Гоня. «А этот цветок вас рассмешит», — пообещал Нудик. И правда, игрушечный цветок был очень забавный и умел показывать язык. Все котята весело расхохотались. В комнату вошел папа и сказал: «А посмотрите-ка, что у меня есть. Игрушечная сирена». Он нахлобучил себе на макушку яркую мигалку. «Скорая помощь! А как делает сирена скорой помощи?» Коржик, Карамелька и Компот воскликнули: «Вот так! И котята весело закричали: «Миу, миу, миу!» Все рассмеялись еще громче. Как хорошо, когда доктора приходят вовремя. Но еще лучше, когда никто не болеет.